Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все дышавшее ложью отшатнулось дрожа, предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыльев надо мной небеса, непостижного света задрожали струи. Верю в солнце завета, вижу очи твои.